І так говорит Господь народу своему, «Лемін гайстун або отче, нуждаешься ли ты во мне?» спрашивает Господь. «Файген дайстун або отче, спрашиваешь ли ты у меня советов?» «Кендон гайстун, как тебе поступать и как тебе жить, або отче?» «Ибо вот сейчас наблюдаю за сердцами вашими, и как вы идете по жизни своей, лекен хармана айстун або отче, и как многие не нуждаются в Господе своем, лестун файн, как многие забывают, что я есть ваш советник, армина айстун, что есть ваш Господь, который искупил вас и даровал вам жизнь вечную и жизнь земную, лемина мана хайстун або отче, как часто народ мой вырывается из руки моей и идет вперед, не спрашивая у меня советов, фанден хайстун, и не прося благословений у меня и помощи у меня, и делайте много ошибок, говорит Господь, из-за этого, або отче, и много узлов тогда в жизни вашей, и много проблем в семьях ваших, из-за того, что вы не спрашиваете Господа вашего, так ли поступать или иначе, туда идти или не идти, то говорить или не говорить. Мано хастун, або отче, я из вас, отец любящий, говорит Господь, я забочусь о вас, как мать ваша о вас заботится, лэмина хастун гайн, и я желаю, дабы вы были послушны и покорны мне, говорит Господь, и слову моему, дабы вы прислушивались к советам отца вашего, эндан хайстун, ибо я не напрасно говорю на этом месте, я даю вам совет, дабы вам легче было жить и легче спастись, говорит Господь, або отче, ибо тяжело входить в узкие врата, говорит Господь, самина айстун, ибо вся дорога нас сужается, чем дальше, тем уже, говорит Господь, эндан хайстун, або отче, и войдет в обители только тот, кто прислушался Господу своему, андастун, або отче, кто следовал за мною вслед и не отставая, говорит Господь, або отче, и потому, говорит Господь каждому, проверьте свое хождение, лесен дайн хастун, або отче, ходите ли вы по следам моим, эрэндостун, ибо враг, как он желает, дабы вы сбились с пути истинного, дабы вы сошли на другую тропу, очень похожую гэндайстун, и он ставит свои следы, або отче, и поделывается под мои, говорит Господь, настун, и тот, кто неопытен, он заблуждается, або отче, и тот, кто не просит у меня противождения, то также заблуждается, генхайн, а потому, говорит Господь, проси, дабы я тебя водил, асайн, к водам тихим, говорит Господь, а в отче, проси, дабы я держал тебя крепко за руку, денхайн, и не вырывайся вперед, ибо я буду ставить ограничения для многих в жизни, говорит Господь, самина айстун, дабы вы не сошли с пути истинного и праведного, насагайн, а как есть души, которые не желают иметь ограничения в жизни своей, або отче, и не хотят пригинаться под руку мою, говорит Господь, самина айн, а я делаю все во благо вашей жизни вашей, дабы душу вашу спасти, асайн хайн, ибо ты ходишь по всей земле, або отче, ты дышишь и живешь для того, чтобы славить Господа своего, для того, чтобы спасти душу свою, так ли есть это, спрашивает Господь, або отче, ибо во многих на первом месте есть не это, нестун хайн, або отче, есть те души, которые на первое место поставили из себя плоть свою, або отче, семью свою, хорман хайстун, або отче, работу свою, або отче, а я скажу к таковым, лендойстун хайн, або отче, зачем тогда вы напрасно топчете дворы мои, зачем тогда напрасно вы приходите сюда и потеете сами на лейстун, або отче, думайте разве, что если плоть свою принесете, то будете иметь спасение, ли спрашивает Господь, дэн хан гайстун, або отче, приносите душу свою, говорит Господь, и тогда будете видеть ответы мои в доме вашем, тогда будете видеть разрешение всех узлов, сан дан хайстун, ибо я повторяю, есть отец любящий, до сагайн, я хочу разрешить все, что есть не так в жизни вашей, я хочу протянуть руку милости, помощи, насайн, а ты часто ее отвергаешь, ибо говоришь, Господь, я уже муж, есть веры, эндойстун, я уже возрос, лесун, я хочу идти сам, а говорит Господь, сын, ты есть еще мал в очах моих, ибо всю жизнь тебе надо одно учиться будет, эндойстун, а в учи, и весь путь твой, он состоит из учебы, эрмина айстун, и из смирения, и из руководжения Духом Святым, або Отче, ибо есть Бог глубокий, есть глубина великая, ты меня не можешь осязать разумом своим, Фарган Хастун, або Отче, и потому всю жизнь свою будешь познавать меня, и не познаешь, говорит Господь, я есть Бог неизмеримый, Маналайстун, або Отче, и величие мое есть велико, говорит Господь, або Отче, и потому скажу, углубляйся, углубляйся корнями своими, або Отче, доставай корнями своими воду живую, и пей, Сандан Хастун, дабы тебе, народ мой, не быть жаждущим самина Айстун, ибо придет время, когда будешь велико жаждать Сандан Хастун, або Отче, и не будет искуда испить, ибо все колодцы пересохнут, говорит Господь, Ам Айстун, а потому береги, не засоряй то, что я тебе дарую, або Отче, дабы сей ручеек, он шел и шел из сего места, Фан Гастун, або Отче, и дабы реки воды живой разливались и разливались, Хэн Хайн, ты желаешь видеть руку мою, говорит Господь, ты хочешь видеть великие чудеса и знамения, Ан Айстун, або Отче, а я еще раз напомню тебе, что все зависит от тебя, Фан Дастун Гайн, або Отче, и потому, говорит Господь, желаешь ли ты видеть действие мое, желаешь ли ты видеть увеличение сего места, Мана Хайстун, або Отче, пополнение рядов своих, Бедадансун, Айстун, спасение душ живых, желаешь ли ты видеть, або Отче, а потому не стой напрасно, Амина Айстун, а начни с души своей, дабы она была живой, Амина Айстун, и тогда ты будешь видеть потоки, которые будут расходиться и расходиться, и которые будут также исходиться на сие место, Файн Дойстун, або Отче, и потому говорит Господь каждому, не стойте напрасно, дабы после не жалеть, Амина Анфар Гостун, або Отче, имейте страх Господень в сердце своем, або Отче, и тогда донесете спасение, и тогда приобретете дом свой и спасете душу свою. Аминь.